Полнолуние свет за дни, а вода нам уже по пояс. Море за эти дни ни разу не успокоилось. По пёсе солёная взвесь лежит мой позвоночник. Я знала, ты будешь здесь, значит, пришла нарочно. Держат лишь цепи швартовые, нас вместе удержат портовые, только оковы. Луна.